Глава 7. Как повысить свой доход? Кто работает весь день, тому некогда зарабатывать деньги. Джон Рокфеллер. Каждый получает точно то, чего заслуживает. Однако я слышу снова и снова, как люди ноют. Я стою много больше, чем получаю. Это ошибка. На самом деле, если бы вы заслуживали большего, то у вас и было бы больше. Ваш доход довольно точно зависит от того значения, которое у вас есть в рыночном хозяйстве. Рынок не любит и ненавидит вас. Он платит вам столько, сколько вы стоите. Добавим, что речь здесь идет не о вашей ценности как партнера, друга, отца или матери. Речь идет исключительно об экономической ценности. Итак, вы забытый судьбой непризнанный гений, против которого составили заговор обстоятельства, люди или невежественные начальники. Вы сами должны определить, сколько вы зарабатываете. Вы должны знать законы рынка, в соответствии с которыми определяется уровень вашего дохода. До тех пор, пока вы не поймете, что ваш сегодняшний заработок является результатом вашего же вчерашнего решения, вы не можете говорить «теперь я поступлю иначе». Вы сами дизайнер своей жизни и проектируете ваш доход или повышение зарплаты. Вы не получаете повышение зарплаты, но зарабатываете его. Если бы другие могли определять уровень вашего дохода, тогда эти люди и властвовали бы над вашей жизнью. Вы и только вы повышаете ваш жизненный уровень. Вы один за это ответственны. Вы один это определяете. Приводимые здесь правила для повышения дохода функционируют тысячелетия. Они одинаково справедливы для наемного работника и для предпринимателя. Если вы изучите эту главу, то будете в состоянии повысить свой доход в течение года, по крайней мере, на 20-100%. Покажите силу. Деньги и шансы появляются не вследствие потребностей, но благодаря способностям. Вы получаете повышение зарплаты не потому, что нуждаетесь в этом. Вы получаете это повышение потому, что его заработали. Из-за того, что многие этого не понимают, почти все разговоры с начальством о повышении зарплаты проводятся совершенно неправильно. Нуждающийся служащий обращается к могущественному боссу. «У нас родился еще один ребенок, и мы нуждаемся теперь в большей квартире. Кроме того, мы нуждаемся, безусловно, в новой машине, иначе я не могу добраться на работу. Я нуждаюсь в повышении зарплаты». Могущественный босс откажет не только в повышении зарплаты, но, вероятно, одновременно решит, что фирма вскоре не будет более нуждаться в столь нуждающемся служащем. Итак, если вы хотите добиться повышения зарплаты, объясните, почему вы его заслужили. Подготовьтесь к беседе, перечислив себе, какую пользу вы уже приносите фирме и какую можете принести дополнительно. Запишите также все ваши сильные стороны. Заранее назначьте время беседы. Уточните, что разговор пойдет о ценности, которую вы представляете для фирмы. Если у вас нет никакого опыта переговоров, то порепетируйте перед зеркалом или вашим партнером. Покажите силу. То же самое касается и предпринимателей. Никому не говорите о своих сомнениях. Покажите силу. Люди не следуют за сомневающимися. Они следуют за сильным и неуклонно идущим к своей цели. Сила просто лучше оплачивается. Интересуйтесь не правами, а обязанностями. Если вы слишком сильно концентрируетесь на своих правах, то далеко не продвинетесь. Вместо того, чтобы размышлять постоянно о том, что ваше предприятие может сделать для вас, спросите себя, что вы можете сделать для предприятия. Общество, которое ориентируется преимущественно на свои права, разрушается. Отношения, в которых каждый сосредоточивается только на своих правах, терпят крушение. Джон Кеннеди говорил следующее. «Не думайте о том, что ваша страна может сделать для вас. Думайте, что вы можете сделать для страны. Основанием думать именно так может быть и чистый эгоизм, так как с этой установкой вы добьетесь гораздо большего. Вы больше зарабатываете, вы растете, вы более удовлетворены, так как сами что-то делаете вместо того, чтобы только требовать достижений от других. Если вам оплачивают 8 часов, работайте 10. Дайте всегда больше, чем от вас ожидают. Поразите всех вокруг, превзойдите все ожидания. В фирме, где я работал учеником во время каникул, ветераны открыли совершенно определенные возможности, о которых и сообщили по-дружески. Уже за 18 минут до перерыва можно отправляться на завтрак и приходить позже примерно на 9 минут. Можно читать газету в туалете целых 20 минут. Если нужно принести материалы, то возможно заодно прогуляться для отдыха через кафетерий. В итоге можно работать только 6 часов, хотя оплачивают 8. Я советую. Если вам платят за 8 часов, Работайте 10. Заработайте больше денег. Развивайте трудовые навыки, которые сделают вас состоятельным. Речь не идет о том, что ваша фирма получит от вас слишком много. Если слишком долго варить что-нибудь на медленном огне, то пламя в конце концов погаснет. Даже если работодатель не видит вашего вклада и не хочет вас вознаграждать, вы все-таки приобретаете нечто, что поможет продвинуться дальше – трудовые навыки преуспевающего человека. Делайте все безотлагательно. Если и есть главный секрет успеха, так это способность делать невероятно безотлагательными повседневные поступки. Сделайте своим девизом «так быстро, как только возможно». Сделайте себе спорт из того, чтобы поражать каждого быстротой. Заботьтесь о том, чтобы ваши часы шли быстрее. Вероятно, вы скажете, если я быстро работаю, то делаю ошибки. Это так. Тот, кто делает много и быстро, совершает больше ошибок. Но, во-первых, плюсы перевешивают. Во-вторых, и ошибки хороши. Кто будет из страха перед ошибками бездеятельным, тот не совершит ничего великого. На совершенство спроса нет. Совершенство означает паралич. Есть спрос на чрезвычайное. Кто боится ошибок, тот хочет все делать правильно. Кто не боится ошибок, тот совершает чрезвычайное. Итак, спросите себя, как я могу так быстро, насколько это вообще возможно, сделать нечто чрезвычайное? Обратите внимание на себя. Давайте ответы на факсы в течение 3 минут. Откликайтесь немедленно. Не миритесь с отсрочками. Ключевые советы. Делайте все так быстро, как только можно. Не бойтесь ошибок. Томас Уотсон из IBM говорил, кто хочет продвигаться вперед в моей фирме, тот должен удвоить количество ошибок. Ошибки приносят опыт. Опыт помогает вам быстро находить правильные решения. Учитесь доверять интуиции, принимайте решения быстро. Реагируйте на свой первый импульс. Иногда вы будете ошибаться, но чаще будете поступать правильно. Если 51% ваших быстрых решений правилен, вы станете богатым. Не бывает ничего незначительного. Все, что вообще стоит делать, нужно делать хорошо. Пишете ли вы письмо, звоните по телефону или подготавливаете конференц-зал, поправляя стулья. Не бывает незначительных вещей. Выдавливайте всегда 100%. Всегда представляйте, что некий миллиардер наблюдает за вами и решает, будете ли вы работать в качестве партнера в его фирме. Напоминание. Я не хочу сказать, что вы все должны делать идеально. Идеально значит безошибочно. Страх перед ошибками парализует. Назовите мне фирму, в которой есть спрос на идеальное, и я докажу вам, что эта фирма переживает застой. Нет, выполняйте все необыкновенно хорошо. Поступайте иначе, делайте все замечательно, так как только замечательные достижения производят впечатление на других. Станьте незаменимым. Возьмите на себя ответственность и за то, что не входит в ваши прямые обязанности. Обратите на себя внимание. В каждой фирме есть один или несколько человек, без которых не получается ничего. Незаменимые. Станьте незаменимым. Это не значит, что вы должны взять всю работу на себя, но ответственность – да. Расширяйте свою сферу влияния. Добровольно вызывайтесь выполнять задания. Займитесь организацией проектов. Примите установку «фирма – это я». И наоборот, в вашем собственном отделе или фирме, которая принадлежит вам, сделайте себя заменимым. Не думайте никогда, что вы должны делать все сами, чтобы это получилось хорошо. Иначе вы станете рабом фирмы. Итак, станьте незаменимым, так как вы готовы нести ответственность. И заменимым, так как вы готовы делегировать свои задания и авторитет другим. Повышайте свою квалификацию. В начале эволюции человеческий мозг должен был реагировать автоматически. Если в поле зрения попадала добыча, нужно было тут же наносить удар, а при опасности немедленно лезть на дерево. Мы превратились из кочевников в оседлых людей, потому что начали понимать взаимосвязь явлений и планировать будущее. Сегодня посеять и через несколько месяцев собрать урожай – это было важным изменением сознания. 3 года получать профессиональное образование и от 4 до 6 лет высшее, чтобы позднее больше зарабатывать, соответствует такому же подходу. Но получение высшего образования – это еще не конец. Все только начинается. К сожалению, мы не перенесли это значение на большинство областей жизни, иначе мы бы не действовали столь близоруко. Если в течение 10 лет тратить все, что зарабатываешь, то это приведет к бедности. Если 10 лет подряд есть только шоколад, станешь толстым и больным. 10 лет избыточного ТВ-потребления отупляют. Кто в течение 10 лет почти не смотрит телевизор, но 2 часа в день читает специальную образовательную литературу, тот, вероятно, не знает актуального состояния дел футбольной Бундеслиги. Но он будет зарабатывать в среднем в 2-3 раза больше, чем тот, кто ежедневно по 2-3 часа смотрит футбол. Если возникли проблемы, вызовитесь добровольно. Тот, кто хочет больше зарабатывать, не может обходить проблемы стороной. Поэтому мы советуем подставляться проблемам. Вызывайтесь добровольно, когда распределяются трудные задания. Зарекомендуйте себя как специалист. Делать то, что делают все, стоит не больше, чем песок в пустыне. Если вы владеете буровой установкой на Северном море, и она горит, кого вы вызываете? Реда Адайра. Почти каждый знает его. Есть, наверное, миллионы пожарных во всем мире, о которых едва ли кто-нибудь знает, но Реда Адайра знает почти каждый. Почему? Потому что он специалист. Он берется только за большие нефтяные пожары. Если вы делаете то, что делают все, у вас и будет то, что есть у всех. Недостаточно говорить, что вы делаете больше, даже если это соответствует истине. Все так говорят. Если вы делаете то, что делают все, вы должны сами искать своих клиентов. Но если вы утвердите себя как специалист, то клиент сам придет к вам. И так решающим является быть не лучшим, но другим. Что вы сделали, чтобы считаться специалистом? Направляете ли вы ваши усилия на то, чтобы уже в этом году достаточно зарабатывать и через пару лет автоматически оказаться в хорошей позиции? Или вы целенаправленно работаете, чтобы добиться статуса специалиста? Это начинается с представления о самом себе. Принимайте решение с учетом того, что через 3 года вы станете специалистом в своей области. Не стройте ваше дело вокруг клиентов, которые у вас есть, но так, чтобы получать клиентов, которых вы хотите. Все решает ваше видение. Возможно, вы врач, и ваша цель стать известнее, чем доктор Мюллер-Вольфарт. Внезапно вы получаете звонок от господина Шойбле, который сообщает вам, что ваша слава достигла высших кругов, и федеральный канцлер сочтет за честь, если вы займете пост министра здравоохранения в его кабинете. В соответствии с девизом «Если призывает власть, отказываться нельзя», вы соглашаетесь. Ваше видение мира внезапно изменяется. Верите ли вы, что новое видение сильно повлияет на вашу жизнь? Будете ли вы видеть теперь газету, вероятно, уже другую газету, и сообщения в ней иначе? Искусством является разработка такого видения без звонка господина Шойбле. Выясните, что есть ваша страсть и что есть ваши таланты, какую нишу вы можете занять через 3 года как специалист, и настойчиво работайте для получения статуса специалиста. Если вы не изменитесь, ничего не изменится. Если вы хотите, чтобы мир для вас изменился, сначала должны измениться вы сами. Если вы хотите через 3, 5 или 7 лет чего-то иного, чем сегодня, то эти перемены вы должны подготавливать и осуществлять. Решите, хотите ли вы, чтобы у вас через 7 лет был тот же распорядок дня, что и сегодня, те же результаты, так же много или так же мало внимания со стороны окружающих. Чем вы хотите заниматься? Не надейтесь, что проснетесь однажды и прочтете в утренней газете, что ночью вас назначили специалистом. Человек становится специалистом настолько, насколько он справляется с этой ролью. Итак, если вы хотите, чтобы что-то изменилось, тогда зарезервируйте определенное время в вашем ежедневном объеме работы. Тратьте это время на достижение статуса специалиста. Повышайте свою квалификацию. Очертите специальную целевую группу потенциальных клиентов. Ищите подходы к этой целевой группе. Обратите на себя внимание, пишите статьи в специальных журналах. Если окружающее должно стать для вас лучше, то сначала вы сами должны стать лучше. Я нашел самый оптимальный способ для того, чтобы стать специалистом. Напишите прямо сегодня развернутую одностраничную рекламу, которая обратит внимание на вас как на специалиста, на ваш оригинальный сервис или продукт. У такого метода есть несколько преимуществ. Первое. Он заставит вас рассматривать каждую ситуацию с точки зрения клиента. Второе. Вам будет легче сосредоточиваться на существенном. Третье. Формулируя эту рекламу, вы, возможно, поймете, что вам не нравится в вашем бизнесе и сможете избежать повторного обдумывания и больших потерь времени и энергии. Четвертое. Отдельные шаги к достижению статуса специалиста проявятся гораздо яснее, и вы сможете определить вашу целевую группу клиентов более точно. Пятое. Вы поймете, как лучше всего удовлетворить потребности клиентов, если будете спрашивать себя снова и снова, что им выгоднее всего. Шестое. Весь процесс значительно ускоряется. Вы можете начинать работу сразу. Ключевые советы. Позиционируйте себя как специалист. Найдите нишу, которая еще не занята, или создайте новую. Ваше видение мира изменяется и ведет вас в выбранном вами направлении. Ориентируйтесь не на свою сегодняшнюю ситуацию, но на ситуацию, которая бы у вас была. Цель делает человека творцом. После того, как вы увидели общую картину, вы внезапно понимаете, где и какие камушки можно использовать для создания мозаики. Если вы стремитесь к завоеванию широкой целевой группы клиентов, тогда ваши услуги должны быть по возможности дешевы. Если вы ограничиваетесь малой специальной целевой группой, то можете предлагать свои услуги дорого. Если вы действительно являетесь специалистом, то клиенты сами придут к вам. Зарекомендовать себя специалистом сравнительно несложно, ведь часто специалист – это тот, кого таковым считают дилетанты. В вопросах зарплаты нет различий между служащим и предпринимателем. Добьетесь ли вы успеха как предприниматель, во многом зависит от того, готовы ли вы быть служащим и начальником в одном лице. Это значит, что даже как лицо свободной профессии, вы должны перечислять себе зарплату со счета вашей фирмы на ваш частный счет. Это значит также, что вы четко отделяете производственные издержки от частных. Вы выплачиваете себе ежемесячно одну и ту же зарплату. Если вы поступаете иначе, тогда зачастую возникает следующая ситуация. Зигфрид Зорглас зарабатывает от 5 до 23 тысяч марок ежемесячно и изымает со счета фирмы все, что может. Однако в неудачные месяцы он вынужден брать небольшие кредиты, чтобы поддерживать стабильный уровень жизни, приблизительно в 12 тысяч марок. А в удачные месяцы Зорглас вознаграждает себя, потому что он ведь так тяжело работал. Зигфрид зарабатывает в течение 6 месяцев в году в среднем по 17 тысяч марок и живет отлично. Однако в остальные 6 месяцев у него есть только по 7 тысяч марок, и живет он так же хорошо. Господин Зорглас ведь не какой-нибудь первый встречный. Он знает себе цену и берет кредит в 30 тысяч марок. При его доходе это не вызывает никаких проблем, и 30 тысяч марок хорошо обозримы. Кроме того, он оптимист. Он умело маневрирует следующие 2,5 года. Долги выросли теперь до легко обозримых 60 тысяч марок. Выплаты по лизингу он сюда не засчитывает, ведь лизинг позволяет снизить налоги. Налоги первого года также не являются проблемой, так как он может предъявить убытки. Однако на следующий год он должен заплатить 12 тысяч марок налогов. Доход падает, а при продаже взятой в лизинг машины он должен доплатить 8 700 марок. Прежде чем он успел оглянуться, у него уже 100 тысяч марок долга при ежемесячных процентных выплатах в 3 тысячи. Заработок составляет всего 6 500 марок по причине неожиданных обстоятельств. Налоги третьего года, предварительный налог, появление нескольких старых забытых счетов, Зорглас с горечью понимает, что все, кто рассуждает об оптимизме, неверно представляют себе реальность. На самом деле жизнь груба и жестока. Само собой разумеется, новая точка зрения господина Зорглаза негативно влияет на его доходы. А это так просто. Если бы господин Зорглас платил себе ежемесячно зарплату в 7 тысяч марок, он бы неплохо жил и экономил в год до 60 тысяч марок. За 3 года у него после выплаты налогов был бы капитал в 130 тысяч марок. Эти 130 тысяч приносили бы ему в год еще 15 тысяч марок, 12%. Его мотивация росла бы, как и доходы. Он мог бы рассчитывать через 7 лет стать миллионером, если бы зарабатывал всего на 10% больше. Поэтому мое предложение таково. Платите себе зарплату, рассчитывая ее по минимальному обороту. Ключевые советы. Если вы предприниматель, то платите себе стабильную зарплату. Вы привыкаете к тому, чтобы каждый месяц обходиться постоянной суммой. Вы четко разграничиваете ваши частные и коммерческие финансы. Вы создаете капитал и поэтому знаете, для чего работаете. Ваша мотивация растет, ваша мотивация улучшает доход. Уже через 2 года у вас есть финансовая защита на 12 месяцев. Вы могли бы при желании целый год ничего не делать и жить только на сэкономленные деньги. Вы свободны. Через 7-10 лет у вас будет полная финансовая стабильность. Ваша курочка, несущая золотые яйца, выросла. У вас будет около 10 тысяч марок ежемесячно в виде процентов. Теперь вы работаете не потому, что должны зарабатывать, а потому, что занимаетесь любимым делом. Как предприниматель, вы должны делать себе личное состояние. Возможно, вы пробуете помещать все свои деньги в вашу фирму. Это ошибка, которую делают многие предприниматели. Они не создают никакого состояния помимо фирмы. Таким образом, вы делаете свое частное благополучие зависимым от того, будет ли у фирмы успех или она может быть продана за хорошую цену. Если вы действительно хотите инвестировать большие деньги в вашу фирму, то наилучшим способом является OPM – Other People's Money – деньги других людей. Возьмите кредит. Соберите так много денег, как только сможете заполучить, поскольку, во-первых, вы не знаете, в какой сумме вы нуждаетесь, и, во-вторых, деньги могут понадобиться вам позже. Здесь действуют правила, прямо противоположные тем, что касаются потребительских долгов. Еще раз, не делайте никогда долгов потребления, но создание и расширение фирмы финансируйте чужими деньгами, потому что в этом случае действует позитивный эффект. Инвестированный капитал повышает оборот. Стоимость вашего предприятия растет. Одновременно в результате инфляции падает стоимость денег, которые вы должны возвращать. Если вы, например, в результате удачного вложения взятых в долг денег получили за год 12% прирост оборота, то через 6 лет оборот удвоится. Если мы предположим, что за тот же период истинная инфляция девальвирует сумму, которую вы должны возвращать на 5% в год, то действительная, без учета процентов, стоимость денег через 7 лет составит лишь 69,8% от их стоимости в момент получения кредита. По этой причине предпринимателю всегда имеет смысл изымать деньги из фирмы и хорошо вкладывать их в приватном порядке. Если появится необходимость, эти личные накопления могут послужить гарантией для OPM. Часто это вовсе не является необходимостью. Итак, регулярно изымайте деньги из фирмы и финансируйте ее на заемные деньги. Из чего складывается доход? Если спортсмен хочет улучшить свои достижения, он раскладывает свои результаты на отдельные составляющие, как, например, упругость, физическое состояние, сила прыжка, мышечная масса, гибкость, стиль, техника, скорость. Затем анализируется каждая область отдельно, и после этого разрабатывается план тренировок. То же самое мы хотим сделать с вашим заработком. Сначала диагноз, потом рецепт. Пожалуйста, слушайте вопросы и ставьте себе оценку от единицы «плохо», до 10. Отлично. Профессиональный уровень. Насколько хороши вы в своей области? Зарекомендовали ли вы себя как специалист? Знаете ли вы ваш предмет? Есть ли у вас хорошие наставники и сеть специалистов, которые расширяют ваши знания и, следовательно, повышают ваш профессиональный уровень? Занимаетесь ли вы самообразованием помимо вашей профессиональной сферы? Растете ли вы как личность одновременно с профессиональным ростом? Знаете и применяете ли вы законы успеха? Есть ли у вас качество руководителя? Если сравнивать вас с лучшими специалистами в вашей отрасли, насколько высок ваш профессиональный уровень? Запишите вашу оценку профессионального уровня в пунктах. Энергия. Сколько энергии вы готовы затратить на свой профессиональный успех? Сколько энергии затрачиваете вы фактически? Как высока ваша энергия в принципе? Можете ли вы сфокусировать вашу энергию, то есть полностью сконцентрироваться? Как высоки ваша страсть и воодушевление для того, что вы делаете? Любите ли вы свою профессию? Находите ли вы время для здоровья, спорта, семьи, постоянной учебы и роста, поскольку обладаете в долгосрочной перспективе такой большой энергией? Запишите вашу оценку энергии в пунктах. Развитие. Известно ли вам, что это самая важная составляющая вашего заработка? Развитие является самым сильным множителем. Многих ли людей вы удовлетворяете своей продукцией или сервисом? Борис Беккер зарабатывает деньги, потому что он хорош и затрачивает много энергии. Но большие деньги он зарабатывает, потому что на него смотрят миллионы людей. Хороших знаний, умений, хорошей продукции сегодня достаточно. Много ли вы зарабатываете, зависит от того, сколько людей о вас знает. Внимание! Здесь максимальная оценка 100 пунктов. Запишите вашу оценку развития. Максимум 100 пунктов. Самооценка. Понимаете ли вы, что восприятие и является реальностью? Как хорошо вы можете продавать себя? Насколько уверенно вы себя ведете? Как высока ваша самооценка? Известно ли вам, что вы замечательны и необычны? Можете ли вы себя показать по-настоящему? Видят ли другие в вас специалиста? Хотят ли хорошие люди оказать вам услугу бесплатно, просто потому, что и вы хороши? Думают ли люди, что знакомство с вами пойдет им на пользу? Можете ли вы зарекомендовать себя? Запишите вашу оценку самооценки, максимум 10 пунктов. Идеи. Творческий ли вы человек? Открыты ли вы для нового? Стремитесь ли вы к вашей цели? Готовы ли постоянно искать новые пути к этой цели? Гибки ли вы? Записываете ли свои идеи сразу? Доверяете ли идеям и осуществляете ли их? Насколько развита ваша личная фабрика идей? Спрашиваете ли вы себя постоянно, каким образом это касается меня и как могу я быстро начать действовать? Понимаете ли вы, что любая, действительно любая информация или решение, которые вам необходимы, где-нибудь существуют, и что вы должны разрабатывать всегда новые идеи, чтобы получить эту информацию? Запишите вашу оценку идей, максимум 10 пунктов. Чтобы рассчитать свой рейтинг, вы должны теперь только перемножить все числа. Возможный максимум – 1 000 000 пунктов. 10 умножить на 10 умножить на 100 умножить на 10 умножить на 10. Пример. У вас есть 5 пунктов за профессиональный уровень, 10 пунктов за энергию, 3 пункта за развитие, 6 пунктов за самооценку и 6 за идеи. Это дает вам в итоге 5400 пунктов, равно заработку в марках. Если бы вы повысили, например, ваше развитие до 30 пунктов, у вас бы было 54 тысячи пунктов, марок в месяц. Запишите ваш рейтинг в пунктах. Наверное, вы увидели теперь для себя ясные возможности роста в определенных областях. Я могу дать вам толчок к размышлениям, но работу вы должны проделать сами. Как вы улучшаете отдельные составляющие вашего дохода? Профессиональный уровень. Те вопросы, на которые вы отвечали в прошлой главе, уже дали вам, наверное, много информации. Читайте книги по профессии и специализированные журналы. Расширяйте свой кругозор. Если вы еще не говорите по-английски, хорошо бы было научиться этому. То, что сказано здесь об учебе, выходит далеко за рамки вашей профессиональной сферы. Речь идет о том, чтобы расти как личность в целом и стать человеком, магически притягивающим успех. Я думаю, что самое большое влияние на наш уровень профессионализма, а также качество нашей жизни, оказывает наше непосредственное окружение. Если мы окружаем себя лучшими, чем мы сами людьми, то и мы станем лучше. Если же мы окружаем себя немотивированными людьми, то переживаем застой. В раннем детстве мы лучше всего учимся, неосознанно перенимая и подражая. Точно так же учимся мы и сейчас, будучи взрослыми. Мы нуждаемся в обществе таких людей, от которых мы можем что-то перенять. Я взял себе за правило знакомиться каждый месяц, по меньшей мере, с одним новым, интересным для меня и более успешным в своей области, чем я, человеком. Пожалуйста, обдумайте прямо сейчас, что конкретно вы можете сделать в течение 72 часов, чтобы повысить свой уровень как специалиста и как личности. Энергия. Глупым, саморазрушительным образом жизни мы часто блокируем нашу энергию. Этот аспект большинством людей недооценивается. Вы не можете проснуться однажды утром и захотеть овладеть миром, если тяжелая болезнь не позволяет вам даже встать с постели. Если вы ведете здоровый образ жизни, вы увидите, чем больше энергии вы затрачиваете, тем больше ее у вас имеется. Энергия – это жизнь. И энергия никоим образом не является чем-то случайным. Я не собираюсь писать книгу о здоровье, но если вы хотите повысить ваш доход, то задумайтесь однажды о том, как вам стать энергичнее. Что конкретно вы можете сделать для этого сейчас? Развитие. Вы должны делать все для того, чтобы люди знали вашу продукцию, ваше имя. Пишите статьи в журналы, участвуйте в ток-шоу, найдите себе хорошее пресс-агентство, пишите рекламные письма. Договоритесь о корпорации с другими местными предпринимателями. Если вы придете в Лондоне к моему портному, то он тут же порекомендует вам мастера по пошиву рубашек, обувной магазин, свой любимый ресторан. Проводите презентации, приглашая на них потенциальных клиентов и партнеров по кооперации. Совершенно безразлично, что вы делаете и сколько тратите на это время. Вы должны расходовать еще больше времени на рекламу и развитие вашей личности и вашей продукции. Делайте все, чтобы обращать на себя внимание. Не забывайте, хороших специалистов и хорошей информации сегодня изобилие. Быть хорошим недостаточно. О том, что вы хороши, должны знать еще и окружающие. Ваша задача – позаботиться об этом. Что вы можете сделать, чтобы стать известным? Самооценка. Как правило, люди могут представить себе лишь 100% рост дохода, лишь вдвое больше, чем у них есть сейчас. Больший рост многие считают невероятным и испытывают ощущение неуверенности и опасности. Такая реакция – исключительно вопрос самооценки. Повысьте свою самооценку, и вы повысите свой доход. С самооценкой связаны также способность и умение хорошо продать себя. Если у вас нет никакого опыта продажи, я рекомендую вам прочитать несколько хороших книг на эту тему и примерно в течение года что-нибудь продавать. Недаром говорится, торговля кажется такой мелочью, но приносит больше, чем работа. Возможно, вы обнаружите в себе страсть к торговле. В любом случае, однако, вы научитесь продавать себя самого. Что вы можете сделать, чтобы повысить свою самооценку и продавать себя успешнее? Идеи. Самые лучшие идеи приходят во время поездки в автомобиле или занятий спортом, на прогулке или в полусне. Мы нуждаемся тогда в бумаге или в диктофоне, чтобы записать их, иначе они исчезают, часто навсегда. Я завел себе журнал идей, куда вношу все мои задумки. Большинство из них я не буду осуществлять никогда, но моя фабрика идей работает на высоких оборотах. Наполеон Хилл говорил, каждая фирма, каждый большой успех начинались с идей. Если наши идеи хороши, деньги сами будут стекаться отовсюду. Одна единственная идея может стоить миллионы. Что вы можете сделать для того, чтобы заставить вашу фабрику идей работать на больших оборотах? Вы видите, что ваш доход зависит не только от произвола вашего шефа или состояния рынка. Чтобы повысить его, обдумайте, где находится ваше самое уязвимое место. Работайте над этим. Ищите решение. Думайте, однако, также о том, что самый сильный рычаг – это развитие. Если вы работаете непрерывно над всеми пятью составляющими успеха, я обещаю вам, что уже в течение года ваш доход вырастет по меньшей мере на 20%, но более вероятен рост на 100%. Осмотритесь в поисках новых источников денег. С одной стороны, вы не должны распыляться, так как в основе власти лежит концентрация энергии. С другой стороны, есть хорошие возможности, которые вы обязаны использовать. Как нужно решать эту дилемму? Очень просто. До тех пор, пока вы не достигли определенного намеченного дохода, вы должны концентрироваться только на одном виде деятельности. Вы спокойно можете установить планку довольно высоко. Не имеет никакого смысла уходить от трудностей, обращаясь к новому делу. Однако, если вы однажды уже научились зарабатывать большие деньги, это будет удаваться вам во всех областях. Как и где вы сможете находить такие возможности? Прежде всего, важно, чтобы вы знали, доход – это деньги, которые вошли в вашу жизнь. Сделайте, пожалуйста, несложные упражнения. Осмотритесь в помещении, в котором вы в данный момент находитесь, и попытайтесь запомнить 10 предметов красного цвета. Нашли вы эти 10 предметов? Хорошо. Теперь прочитайте задание и сразу после этого закройте глаза, не осматриваясь больше вокруг. Назовите 6 предметов голубого цвета. Мы склонны видеть только то, на чем мы концентрируемся. Однако шансы получить хороший доход могут представиться и вне сферы нашей нынешней деятельности. 4 источника заработка. В принципе, нам платят за тот вклад, что мы вносим в рынок. Есть 4 вида такого вклада. Продукция, знания, услуги, идеи. Чем можете зарабатывать деньги вы? Как вы можете продать ваши знания? Как можете превратить идеи в деньги? Какие продукты вы можете продавать? Думайте о том, что доход – это все деньги, которые входят в вашу жизнь. Кто должен вам еще что-то? Что из того, чем вы владеете, можно продать? Размышляйте. Требуйте денег. Вы относитесь к людям, которые иногда выполняют работу, не требуя за нее оплаты. Подумайте вот о чем. Требовать деньги за сделанное – это вопрос самооценки. Всегда, если вы выполняете работу, естественно и совершенно справедливо получать за это вознаграждение. От того, как высоко вы себя цените, зависит, считаете ли вы сделанное имеющим ценность. Если то, что профессионалы ценят дорого, у вас можно получить бесплатно, то по единственной причине – из-за вашей недостаточной уверенности в себе. Специалист знает себе цену, а вы нет. Я хочу сформулировать это даже еще жестче. Вы отвечаете за качество вашей жизни, поэтому ваш долг – зарабатывать деньги. И вы должны требовать деньги, хотя бы до тех пор, пока не достигнете финансовой независимости. Вы видите, успех является в большей степени точкой зрения, чем способностью. Работайте над тем, чтобы высоко расценивать себя. Делайте записи в вашем журнале успеха. Концентрируйтесь на деятельности, приносящей доход. Это очень просто. Используйте ваше время только для деятельности, приносящей доход. Вычлените в вашей отрасли те виды работ, которые приносят деньги. Многие люди, наверное, способны делать большую часть того, что выполняете вы, но лишь немногим хватает дисциплинированности, чтобы заниматься почти исключительно деятельностью, которая приносит доход. Вы обнаружите, что занятие тем, что приносит доход, дает гораздо большее удовлетворение. Правда, другие вещи делать легче. Однако не забывайте, что уровень вашего дохода очень сильно зависит от того, делаете ли вы то, с чем другие едва ли справятся. Здесь имеет значение принцип «так быстро, как только возможно». Не ждите, пока вы сможете это себе позволить. Перепоручите все, что могут делать другие, так быстро, как только сможете. Перепоручите все, что могут делать другие, и используйте освободившееся время для приносящей доход деятельности. Перепоручите еще больше и используйте время, чтобы зарекомендовать себя специалистам. До тех пор, пока вы зарабатываете больше, чем за это же время платите вашим помощникам, такой расчет правилен. Большинство фирм хотят сначала вырасти, чтобы иметь возможность оплачивать людей, в которых они нуждаются. Правильным будет наоборот – привлекать людей так быстро, как только возможно, для того, чтобы расти. Итак, спросите себя, что могут делать другие? Кто именно мог бы делать это? Доход еще не означает богатство. Многие не знают, что такое богатство, ибо зарабатывать хорошие деньги не значит быть богатым. Как правило, наш уровень жизни растет вместе с ростом дохода, просто для нас большее становится необходимым. Как ни странно, нам нужно всегда именно столько, сколько мы зарабатываем. Мы не должны путать «необходимо» с «хочется». Уже древние вавилоняне знали, то, что вы называете «необходимыми расходами», будет расти всегда, вплоть до реального уровня вашего дохода. Вы богаты только тогда, когда можете жить на проценты от вашего капитала без необходимости работать. Деньги работают на вас. Богатым вы станете не благодаря деньгам, которые вы зарабатываете, а благодаря деньгам, которые вы сохраняете. Экономия создает различие между тем, быть ли курицей, несущей золотые яйца, или самому быть этой курицей. Подробнее об этом в следующей главе. Не прекращайте. Не прекращайте увеличивать ваш доход до тех пор, пока вы не накопили достаточно денег, чтобы жить на проценты. Само собой разумеется, мы можем и должны делать паузы. Так я сделал привычкой вознаграждать себя после достижения каждой промежуточной цели. Я работаю только 6 дней в неделю. 4 раза в год я езжу в отпуск, причем 1 раз на 3 недели. Я установил, что благодаря этому достигаю значительно больших успехов. Я более сконцентрирован и энергичен. Да и отпуск я тоже провожу с пользой. Я прочитываю примерно 150 книг в год, 50 из них во время отпуска. В рождественские каникулы я подвожу итоги старого года и планирую новый. Для каждой области моей жизни я намечаю цели и записываю причины, почему я хотел бы их достигнуть. Кроме того, преимущественно во время отпуска я делаю записи в моем журнале «Познание». Здесь я формулирую, чему смог научиться. Таким образом, каждая неудача служит и обучению. Чтобы быть уверенным, что я не повторяю одни и те же ошибки, я записываю их. Итак, отпуск является для меня временем, когда я полностью отключаюсь от будничных дел и занимаюсь вместо этого только собой и моей партнершей. Возвращаясь домой, я точнее знаю, почему я делаю то или другое. Я снова концентрируюсь больше на цели, чем на пути к ее достижению. Это лишь несколько причин, почему я говорю, что становлюсь в целом производительнее, если 4 раза в год беру отпуск. Итак, делайте паузы, чтобы не сгореть на работе, но не прекращайте трудиться до тех пор, пока не достигли финансовой независимости. Нет ничего труднее, чем снова стронуть с места остановившийся локомотив. Но локомотив, движущийся полным ходом, также тяжело остановить. Вы не должны постоянно давить на газ, но не должны и полностью останавливаться до тех пор, пока не сможете жить на проценты. Тогда вы больше не обязаны работать. Но к чему вам прекращать делать то, что доставляет удовольствие? Если вы больше не обязаны работать, то работайте так, как это доставляет удовольствие. Знаете, что тогда происходит? Тогда-то все и начинается, по-настоящему. Ключевые идеи. Каждый получает точно то, чего заслуживает. Вы сами властны определять, сколько заработаете. Вы получаете больше не потому, что нуждаетесь в этом, но потому, что вы это заслужили. Спрашивайте в первую очередь о своих обязанностях, а не о правах. Делайте всегда больше, чем кто-либо может от вас ожидать. Поразите всех тем, что превосходите все ожидания. Делать очень хорошо недостаточно. Делайте все замечательно. Сделайтесь незаменимым там, где нужно взять на себя ответственность. И сделайтесь заменимым там, где вы можете делегировать знания и авторитет своим подопечным. Кто хочет больше зарабатывать, у того должен быть длинный список проблем. Делать то, что делают все, стоит столько же, сколько песок в пустыне. Вы должны быть не только лучшим, но и единственным. Найдите вашу нишу. Ваш доход растет вместе с вашей уверенностью в себе. Ваш доход состоит из следующих компонентов: профессиональный уровень, энергия, развитие, идеи, самооценка и умение себя продать. Затрачивайте больше времени на продажу и развитие своей личности и, соответственно, продуктов. Сконцентрируйтесь на прибыльных видах деятельности. Спросите себя, должен ли это делать я, или это может делать также кто-то другой.